Глава 14. Колдун Сураковой горы. Осенью 1237 года, года раковины Биджан-Или, ставка Батухана находилась уже на правом берегу многоводной реки Итиль против устья ее левого притока Яруслана, близ горы хана Урака. Золотисто-желтый шатер с золотой маковкой стоял близ ручья, у подножия мрачной горы. Около шатра были привязаны к приколам 9 отборных жеребцов. Среди них выделялся статностью и легкостью движений знаменитый белый конь Джихангира. Далее расположились подковы шатры 7 звезд Батухана, его прекрасных жен. Над шатром Джихангира, на высоком бамбуковом шесте, украшенном китайской резьбой, развивалось пятиугольное 9-хвостое знамя. Другие царевичи-чингизиды поставили свои шатры вдоль берега реки. Каждый шатер находился в центре кольца юрт, в которых помещались телохранители тургауды, шаманы, знахари, ловчие с соколами, доезжачие с борзыми, повара, флейтисты, трубачи и прочая свита. По обоим берегам реки протянулись шумными лагерями отряды разных племен и народов, присоединившихся к монголо-татарскому войску. Лодки и плоты беспрерывно перевозили воинов, лошадей, скот и грузы. На левой стороне реки, где раскинулись зеленые луга, паслись тысячи разношерстных коней из отрядов, еще не успевших переправиться. На третий день после переправы был объявлен праздник Надам по случаю прибытия монгольского войска на правый берег Великой реки, где начинались земли еще непокоренных и неведомых народов. Начальники отрядов прибыли со своими боевыми знаменами и поставили их на вершине Ураковой горы. Яркие узорчатые ткани трепетали на высоких шестах под сильными порывами осеннего ветра. Среди множества полотнищ выделялись огромные цветные шелковые знамена 11 царевичей чингизидов. Ветер гнал большие серые волны могучей реки. Длинные черные лодки спешили перевести воинов на торжественный праздник великого монгольского войска. Батухан несколько раз совещался с приближенными ханами. Он опасался злых чар ураковских колдунов, которые могли нагнать бурю. Если разбушуется многоводная река, она смоет с берегов самовольных гостей. На горе Урака монголы нашли прятавшихся колдунов. Главный колдун Газук заперся в пещере внутри Ураковой горы и не вышел приветствовать вождя прибывшего войска. Около входа в пещеру сторожили его помощники и никого к нему не пускали. Батухан объявил строгий приказ, чтобы воины относились к колдунам почтительно и ничем их не сердили. «Если небожитель, владыка грома Хохадой Моргон, рассердится, то никакая земная сила не спасет от его молний. Нужно беречь и ублажать колдунов и шаманов всех народов, чтобы они молились добрым и злым богам, прося их помочь победе монгольского войска». Батухан приказал, чтобы Газук, главный шаман Хохадой Моргона, явился на празднество и молился за Джихангира. Колдуны ответили, что Газуку более 1000 лет. Он так стар, что прирос корнями к земле, и его нельзя сдвинуть с места. Батухан обратился к своему мудрому советнику Субудай-Богатуру. «Надо увидеть упрямого шамана Хохадой Моргона и узнать, что он делает в своей пещере. Может, он колдует против нас? Не подарить ли ему коров и коней, всего, что может понравиться старику? Или же следует его удавить?» Субудай-Богатур ответил: «Глубокие старики любят только почет. Я также думаю, что он успел собрать от своих почитателей больше золота, чем ты собираешь во всех своих походах». Батухан зажмурился. «Дзе-дзе. Я его притащу на верблюде». Субудай приказал позвать сотника Арапшу. Тот явился сейчас же, внимательно выслушал одноглазого полководца и сказал: «Я один ничего не поделаю». «Тебе помогут наши шаманы». «Нет, здесь нужны не они, а сотня нукеров». «Возьми хоть 3 сотни, но старому Газуку будут помогать все злые духи. Опасайся их обидеть и будь осторожен». Субудай приказал привести 200 и слушал, что им объяснял Арабша. «Мы должны вытащить невредимым из этой горы святого, всесильного и очень хитрого колдуна Газука. Говорят, он может обращаться в медведя, в змею, в крысу или в червяка. Но не бойтесь. С нами приказ Субудай Богатура, а он сильнее всех небожителей, потому что его охраняет великий бог войны Сульде». «Верно», — сказал Субудай. «Мы боимся», — прошептали сотники. «Драться в битве нам не страшно, а ловить колдуна, который обращается в змею и червяка, нам не приходилось». «Сегодня попробуйте. Если вам это удастся, вас ждет большая награда от Батухана». «Да-да, будет награда», — сказал Субудай. «Поступайте так», — сказал Рабша, — «как на охоте за черно-бурой лисицей или за хитрым бурсуком. Они тоже живут в холмах, где много запасных ходов, чтобы убежать, если собаки пролезут в нору». «Поняли». «Вы окружите гору кольцом нукеров. Сыщите запасные выходы. Если старик-колдун еще в пещере, вы его выловите. Если он убежал, то он недалеко, и вы его поймаете». «Поняли». «Осмотрите тщательно, нет ли где заготовленных лошадей или верблюдов. Каждую пещеру, каждую нору, в которую может пролезть человек, надо проверить и поставить возле нее дозорного». «Поняли». «Возьмите с собой собак, они особенно помогут. А я пойду к главному входу в большую пещеру и буду следить за колдунами, помощниками Газука». 300 всадников отправились на разведку. Всем обещана была награда. Все мечтали о золоте, спрятанном колдунами в Ураковой горе. Всадники растянулись кольцом вокруг горы, прощупывая каждый куст, каждую нору. Арабша ждал у входа в главную пещеру. Вход был загорожен камнями и большой каменной плитой. В узком отверстии показалась голова в меховом остроконечном колпаке с седой бородой и красными слезящимися глазами. Беззубый рот шамкал что-то непонятное. «Это главный колдун?» — спросил Арабша. «Нет, это его прапраправнук. А сам Газук сидит в глубине пещеры и не может двинуться, потому что от его ног вросли в землю длинные толстые корни». Помощники колдуна клялись, что войти в пещеру нельзя, что другого хода туда нет. А из этого маленького отверстия Газук вылетает по ночам, обращаясь в летучую мышь. По требованию Арабши к горе пригнали пленных с кирками и лопатами. Они стали копать землю около входа. Арабша стоял у отдушины, отдавая приказания. Вдруг в щели показалась сова. Она сидела с широко раскрытыми круглыми глазами и шипела. «Улетай!» — сказал Арабша. Подхватил сову и подбросил ее на воздух. Громко хлопая крыльями, сова полетела низко над землей, поднялась и уселась в густых ветвях серебристого тополя. Один из колдунов сказал Арабше: «Вот видишь, Газук рассердился, обратился в сову и может принести теперь много беды. Сегодня ночью на реке будет небывалая буря». «Тем лучше», — ответил Арабша. «Тогда наше войско увидит, что все вы, уракские колдуны, желаете сделать нам зло. За это вас сожгут живыми на костре». «Нет-нет, не делайте этого», — испугались колдуны. «Мы молимся о вашем здоровье и удаче. Мы все сделаем для вас». Пленные продолжали расшатывать плиту. Она стала поддаваться, и, наконец, открылся вход. Арабша с двумя монголами вошел в пещеру. Остальные нукеры остались при входе. Колдуны кричали и бесновались от того, что нукеры их связали, затем стали плакать навзрыд. «Теперь небо обрушится на землю, и весь мир погибнет. Не трогайте Газука!» У сырых стен пещеры были сделаны нары из жердей и шкур. Древний бронзовый котел на трех ножках стоял посредине пещеры, под ним еще тлели угли. В стороне виднелись открытые кожаные сундуки. Возле них валялись брошенные в попыхах одежды, меха, медные чашки и кувшины. В темном углу высился неподвижный истукан. Арабша раздул угли и разжег заготовленную бересту. Пещера светилась, и он увидел каменного идола в два человеческих роста с выпученными глазами, с длинными ниже колен руками и короткими, согнутыми в коленях ногами. «Газук бежал», — заметил один из нукеров. «Он где-то недалеко», — сказал другой. «Он так спешил, что растерял золото», — Рапша указал на несколько монет, лежавших на земле. Нукеры бросились и подобрали их. Монеты были древние и потертые, с изображением горящего жертвенника. Рапша осмотрел идола. Он стоял на каменном основании. На плите были стертые места. Рапша потрогал идола. Статуя неожиданно легко повернулась на оси. Послышался голос. «Не убивайте меня!» Показался вход в подземелье. Там, сжавшись, сидела старая женщина, умоляюще протягивая руки. «Кто ты? Где Газук?» «Он лугун», — отвечала женщина. «Он обещал взять меня с собой, запер меня здесь и убежал. Захватил золото и молодую жену». Со стоном и слезами старуха вылезла из ямы и отодвинула сундук. За ним была небольшая низкая дверца. «Надо пробираться на коленях по этому ходу. Через 1000 шагов будет выход в густой лес. Там его ждут лошади». Рапша повернул на прежнее место каменного идола, приказал нукерам сторожить старуху и пещеру, а сам поспешил к Субудай-богатуру. Ждать пришлось недолго. Вскоре вернулись посланные на разведку нукеры. Они гнали лошадей, навьюченных кожаными переметными сумами. На одной из лошадей сидел, согнувшись, старик в медвежьей шубе. Его лицо густо заросло бородой, седые волосы торчали клочьями во все стороны. Сиплым голосом он пел на непонятном языке тягучую песню, не обращая внимания на встречных, размахивал посохом с золотым набалдашником. На другой лошади сидела смуглая молодая женщина с злыми черными глазами. Косясь из-под лобья, она бормотала проклятие и огрызалась, скаля зубы на всякого, кто к ней подходил. Субудай-богатур вышел из юрты, чтобы посмотреть на колдуна, которому 1000 лет. «Пусть мой юрт-джи осмотрит и перепишет все, что привез с собой этот хитрый старик. Если есть ценности, все они должны принадлежать Джихангиру. Вечером приведите этого колдуна к Бату-хану. Джихангир хочет послушать его рассказ о том, что происходило здесь 1000 лет назад. Полезно все знать. Наденьте на колдунов цепи. Пусть в другой раз они не прячутся от великого владыки вселенной. Пусть и другие их увидят и помнят». Yeah.